«Спасибо», — сказал он тонким голосом. Повернулся и пошел, спиной чувствуя, как патрульный смотрит на его задницу. Пронесло. Краем глаза Иван увидел, что уже Орлов расплатился. Пошел прочь. И только потом Иван взглянул на вещь, которую приобрел ценой стольких переживаний. Да. В руке у него была помада в пластиковом корпусе. Густо красного, почти бордового оттенка. «Ой, какая прелесть!» — улыбнулась Настя, жена Шакила, принимая подарок. «Спасибо! Дай тебя поцелую!» Иван с удовольствием подставил щеку. В отличие от здоровенного Шакила, жена невского диггера была ростом на полголовы ниже Ивана. Миниатюрная брюнетка. Его тронули мягкие губы. Настя погладила диггера по напудренной щеке. «Ой, Ванечка, какой ты хорошенький!» Иван поперхнулся, закашлялся. Оберфюрер захохотал. В воздухе пахло молоком и домашней готовкой. Обитал Шакилов семейством в торце Невского, в одной из бесчисленных клетушек, отделенных от соседней фанерной стеной, с женой и сыном полутора лет. Сын возился на полу, играя с резиновой разноцветной рыбкой, совал в рот, слюнявил, возил по полу, снова слюнявил. И все это с серьезным лицом. Иван вышел. В узком коридоре между клетушек стоял горячий постирочный дух. Мимо них протиснулась девушка с тазиком мокрого белья. «Случилось что, Настя?» Она смотрела на него очень серьезно. Ивану стало вдруг не по себе. «Ванечка, я тебя очень люблю, но оставь ты Сашку в покое. Пожалуйста. Он и так в прошлый раз чуть не погиб. Из-за тебя», — добавила она с истинно женской беспощадностью. Иван помолчал и кивнул. «Хорошо, Настя. Я понял». Он вернулся в комнату, с трудом протиснулся на свое место за столом. Шакил на коленке подкидывал сына, мол, «Люли-люли, едем-едем». «Интересно, куда приедем?» — подумал Иван. Подмигнул карапузу. Шакил улыбнулся. Карапуз же смотрел серьезно, хмуря прозрачные брови. Похоже, он лучше всех понимал, к чему идет дело. Иван оглядел компанию. В маленькой комнатке набилось столько народу, что войди еще один человек, и его выдавит, как пробку из бутылки. Под давлением. «Тогда сделаем так», — сказал Иван. «Тебя, Саша, мы светить не будем. Помолчи, пожалуйста. Послушай. Ты наш резервный вариант и путь спасения, если что». Шакилов попытался возразить. Иван отмахнулся. «Потом». «Ты мне лучше вот что скажи», — начал он. «Я видел, как Орлов покупает женскую дребедень на лотках. Я вот все думаю, зачем ему какие-то там заколки. Он вроде не женат, детей у него нет. Женщина?» Шакилов повернулся к жене. «Настя?» Та фыркнула. «Конечно. У него на гостинке есть женщина. Это весь альянс знает, кроме тебя. Он к ней через день ходит с подарками. Уже половину местной бижутерии туда перетаскал». Иван помолчал. «А она к нему?» «Что?» «Она к нему ходит». Шакилов внимательно посмотрел на Ивана. «Что ты задумал?» «Я тебя давно жду». Орлов открыл дверь и замер. Открыл рот. Таких страшных женщин начальник СБ видал в гробу. «Привет, красавчик», — сказала женщина томным голосом. Знакомый прищур накрашенных глаз. «Твою каденцию, это же...» Орлов рванулся назад в комнату. В верхнем ящике стола у него лежал пистолет, хорошая итальянская беретта. В следующее мгновение женщина догнала его и скрутила. Удар. Начальник СБ полетел на пол, ударился боком. «А!» — выдохнул сквозь зубы. Перевернулся на живот и пополз. Его схватили за ногу. Орлов попытался схватиться за ножки стула, но только опрокинул его. «Бам!» «Закричать!» Он открыл рот. В следующее мгновение туда впихнули комок грязной тряпки. Сверху на спину начальника СБ навалилась тяжесть. «Вот и умница!» — сказал мужской голос. Голос Ивана. «А ну-ка, давай сюда ручки!» Скотч затрещал. Диггер сидел на нем верхом. Орлов от бессилия что-либо сделать расслабился. «Черт, тупица, как же я так прокололся! Бабы, во всем виноваты проклятые бабы! Но почему Иван, черт возьми, жив?» Орлову заклеили пластырем рот. Потом приподняли и усадили на пол, спиной к столу. Он был вынужден смотреть, как женщина сбрасывает с себя юбку и прочие детали женского гардероба и натягивает на себя армейские штаны и куртку. Потом Иван стирал салфетками с лица краску, матерясь и гримасничая. «Теперь я покойник», — подумал Орлов спокойно. «Я покойник». Закончив переодеваться, Иван подошел к телефону, снял трубку. Помедлил. Сейчас все начнется. И дороги назад уже не будет. ГП. Набрал номер. 0 и 3. Когда-то, говорил проф, это был номер скорой помощи. Но медики нам точно понадобятся. Он приложил трубку к уху. Гудки. Вызов. Подождал. Наконец, на том конце провода сняли трубку. Далекий голос произнес: «У аппарата». Иван посмотрел на Убера, на водяника, на Мишу. Потом сказал: «Мы в прошлый раз не договорили, генерал».